благоволите, сестра и сестра, дочери Елизавета и Анна, не шелохнуться. О, как еще рано, как неподвижен канун волшебства. Елизавета и Анна, ни-ни, не понукайте мгновенья, покуда медленный бег неизбежного чуда сам не настигнет крыла беготни. Близится тройки трехглавая тень, Пущин минует сугробы льдины. Елизавета и Анна едины миг предвкушенья и возраст детей. Смилуйся, немилосердная мать, зверь добродушный, пришелец желанный, сжалься над Елизаветой и Анной, выкажи вечно зеленую масть. Елизавета и Анна, скорей, все вам верну, ничего не отнявши. Грозно живучее шествие наше медлит и ждет у закрытых дверей. Пусть посидит взаперти благодать, изнемогая и свет исторгая. Елизавета и Анна, какая радость, мучительно радость ждать. Древо взирает на дочь и на дочь, надо ль бедой расплатиться за это? Или же Анна и Елизавета, так нам сойдет в новогоднюю ночь. Жизнь и страдания, и все это ей, той, чьей свечой мы сейчас осиянны. Кто это? Елизаветы и Анны, крик, это ель, это ель, это ель.